Глава 3. Как работать над достижением цели. Марина любила вкусно поесть. И было бы это здорово, если бы не соревнования по карате. В этом виде спорта вес имеет значение. Если ты поднабрал, то попадаешь в более тяжелую весовую категорию или вообще сходишь с дистанции. А в случае ничьей побеждает тот, у кого вес меньше. «Ой, все!» Вот что думала на этот счет Марина. И собралась все-таки участвовать в чемпионате России. Однажды она проходила мимо мужской раздевалки и услышала неудержимый хохот. Прислушавшись, поняла, что это ее приятель Толик опять устроил театр одного актера. Он изображал тренера, как обычно, очень смешно. Толик это умел. «Бежать, бежать! Моя бабушка быстрее бегала, чем ты!» «А покажи еще кого-нибудь!» — попросил кто-то из ребят в раздевалке. Тогда Толик топнул ногами, как борец сумо, и издал пронзительное «му». Ребята засмеялись, но не поняли, кто это. «Как кто? Маринка наша перед боем! Коровка выходит проигрывать!» — разъяснил шутник. Все снова закатились смехом, а Марина побледнела. Она, конечно, не была дюймовочкой, но и толстой точно не была. «Корова!» Эхом отзывалось у нее в голове. Хорошо, что Марине повезло с тренером. Он умел поддержать в нужную минуту. Когда Толик поясничал, тренер сидел недалеко от раздевалки и все слышал. После тренировки он подозвал Марину к себе, усадил рядом и сказал: «Если твоя мечта — победить на чемпионате России, нужно будет решить одну задачку. За оставшиеся несколько месяцев привести себя в отличную физическую форму, в том числе немного похудеть». Тренер тоже умел пошутить и назвал эту цель «боевым шоколадным слоном». Специально для Марины, любительницы сладкого. «Твоя задача слон такая большая, что за один присест ее съесть не получится. Но можно разделить этого слона на шоколадные дольки и есть маленькими порциями», — объяснял он. «Кусочки, на которые ты делишь большую цель, — это твои задачи. Некоторые из них очень похожи друг на друга. Например, тренировки. Делай их регулярно. А есть кусочки особенные, вроде хвоста. Один раз съел и забыл. Скажем, пройти медосмотр». «И помни вот о чем», — продолжил тренер. «Либо ты съешь своего слона по кусочкам, либо он тебя когда-нибудь затопчет. Цели не достигнешь, а сама расстроишься. Оно тебе надо». И Марина решила разобраться со своим слоном. Она разделила его на отдельные задачи, как тренер сказал. И вот что у нее получилось. Каждый день. Первое. Посещать тренировки. Второе. Соблюдать рацион питания и режим. Каждую неделю. Третье. Повторять команды на японском языке. Четвертое. Изучать конкретных соперников и вырабатывать тактику боя против них. Пятое. Ходить на восстановительные процедуры. Баня, массаж, контрастный душ, бассейн. Один раз. Шестое. Пройти медосмотр. Седьмое. Собрать и подать документы в комиссию соревнований. Восьмое. Подготовить форму к соревнованиям. «Выглядит не так уж страшно, да?» — подмигнул Марине тренер. «Завтра жду тебя на тренировке». От слов к делу. Как в истории с Мариной, любую важную, большую и сложную цель можно представить шоколадным слоном и разделить ее на маленькие кусочки. Задачи. Если после этого какая-нибудь из задач все еще будет выглядеть пугающе, разбей ее на подзадачи. Чтобы сбылась мечта, разбей ее на цели. Чтобы цели воплотились в жизнь, разложи их на задачи. И ешь слона по кусочкам. Например, задачу Марины «изучить конкретного соперника и выработать тактику боя против него» можно поделить на подзадачи. Первое. Посмотреть последние бои соперника. Записать его коронные удары, сильные и слабые стороны, особенности ведения боя. Второе. Продумать и обсудить с тренером тактику боя против этого соперника. Третье. отработать техники боя на ближайшие тренировки. Путь к цели — каждый день выполнять небольшие задачи. Съедать своего шоколадного слона постепенно. Именно регулярность и ежедневное движение вперед приведут тебя к успеху. Есть несколько инструментов, которые помогут тебе удобно организовывать задачи. Но прежде чем мы к ним перейдем, предлагаем тебе немного разгрузить мозг. Разгрузка мозга. Иногда задач так много, что голова идет кругом. Спокойно. Так бывает у всех. В школе и на работе, в семье и личной жизни. Если чувствуешь, что не справляешься, используй простое упражнение, для которого тебе понадобится лишь ручка и лист бумаги. Почисти свою рабочую память. Выгрузи все, о чем сейчас думаешь, на бумагу. Так ты сможешь увидеть, с чем тебе нужно поработать. Пиши все, что приходит в голову. Большие дела и маленькие, срочные и несрочные. Те, которые можно один раз сделать и забыть, и те, что повторяются каждый день, неделю или месяц. Может получиться 20, 50, 100 пунктов и даже больше. Когда они окажутся на бумаге, работать с ними будет уже гораздо легче. А вот теперь переходим к инструментам. Чек-листы. Чек-лист — это список, по которому ты можешь себя проверить в чем-то. Например, все ли необходимые продукты купил, всю ли домашку на завтра сделал. Чек-листов существует огромное множество. Ты даже можешь придумать собственный. Мы расскажем о самых популярных. Первый и самый простой — to-do-лист. Это знакомый многим список задач, в котором сделанное вычеркивают или помечают галочкой. Мы советуем писать to-do-лист на каждый день. Как только выпишешь все-все задачи, сразу почувствуешь облегчение, будто часть из них уже сделана. Ну и отдельный кайф — вычеркивать пункты из этого списка. Не расстраивайся, если не получается выполнить все задуманное. Оставшиеся пункты можно перенести на другой день. Главное, чтобы их было видно в расписании. Дела из одной категории, особенно несрочные, удобно объединить в тематический чек-лист. В нем собраны все задачи по одной теме. Например, «Худею», «100 книг за год», «Что я хочу успеть сделать до 20 лет?» Можно красиво его оформить и повесить на стену. Или отвести для этого отдельную страницу в ежедневнике. Чек-лист «16 вещей, которые я хочу успеть сделать до 20 лет». Влюбиться. Прыгнуть с парашютом. Сдать экзамен на «Отлично». Сдать на права и купить машину. Завести собаку. Съездить на море без родителей, с друзьями. Сплавиться по реке. Съездить на концерт любимого исполнителя. Научиться играть на гитаре. Поступить в институт на бюджет. Купить подарок родителям с первой зарплаты. Съездить в путешествие за границу. Гулять всю ночь до утра. Побывать на Олимпийских играх или на Формуле-1. Сесть на шпагат. Попробовать улиток. А вот для маленьких регулярных дел удобнее использовать трекер привычек. Это специальная таблица, в которой можно ставить отметку, когда выполнил задачу. Есть мнение, что если повторять одно и то же действие 21 день подряд, то оно превратится в привычку. Можешь проверить. Таблицу ты найдешь в PDF-приложении к аудиокниге. Еще один способ следить за повторяющимися делами — таблица регулярных задач. Если в трекере привычек ты просто ставишь галочки или вычеркиваешь кружочки, то в такой таблице можно еще и записывать свои результаты. Например, это может быть спортивный или читательский дневник, в котором ты каждый день будешь фиксировать достижения, количество упражнений или прочитанных страниц. Таблицу также можно найти в PDF-приложении к аудиокниге. Выбирай удобный чек-лист в зависимости от типа задачи. Например, одни и те же отжимания можно встроить в расписание по-разному. Если тебе просто нужно не забыть поотжиматься сегодня, можешь вписать эту задачу в to-do-лист, наравне со «сделать домашку на завтра» и «сходить на тренировку». Если хочешь выработать привычку отжиматься по утрам, неважно сколько раз, хоть по чуть-чуть, используй трекер привычек. А если у тебя есть тренировочный план на каждый день и количество отжиманий имеет значение, заведи себе спортивный дневник в виде таблички регулярных задач. Лайфхак. Ты можешь создать свой чек-лист или трекер с помощью специальных программ, в том числе на сайте по ссылке или QR-коду в PDF-приложении к аудиокниге. Контрольные точки и график Ганта. Этот инструмент больше подходит для целей слонов. В данном случае их нужно разбить на кусочки этапы. В конце каждого этапа — контрольная точка. Например, у тебя есть задача подготовить к следующей среде выступление по проекту. Мы можем разделить ее на 4 этапа. Первое. Составить план выступления. Второе. Подобрать примеры и иллюстрации. Третье. Сделать презентацию. Четвертое. Отрепетировать выступление. Это хороший план для достижения цели. Ты можешь просто вычеркивать из него задачи, как в чек-листе. Но еще лучше превратить его в так называемый график Ганта. Такой график похож на лесенку, где каждая подзадача — это отдельная ступенька. Сбоку, выпиши в столбик все этапы по очереди, а сверху проставь дни недели или числа. Затем подумай, сколько времени тебе нужно на каждый этап, и нарисуй ступеньки в получившейся таблице. Так ты наглядно увидишь, как задачи распределяются во времени. Канбан-доска. Канбан — это методика менеджмента, которую придумали в 40-х годах на заводе Toyota. Слово «канбан» по-японски означает «рекламный щит», «вывеска». Со временем канбан эволюционировал и превратился в систему распределения задач. Сегодня по этой методике работают миллионы сотрудников по всему миру. Особенно ее любят в IT-компаниях. Еще один помощник для работы с целями-слонами — это канбан-доска. Таблица, в столбцах которой размещают стикеры с задачами, чтобы наглядно следить за прогрессом. Работает это так. Первое. Нарисуй доску и сделай 3 столбика с заголовками. Нужно сделать. В работе. Готово. Второе. Выпиши каждую задачу на отдельный стикер. Помести все стикеры в столбик «Нужно сделать». Третье. Берешься за какую-то задачу, переклей ее в столбик в работе. Как только закончишь, переместишь в готово. Так ты можешь с одного взгляда понять, сколько у тебя текущих задач, а сколько еще предстоит. И, конечно, приятно видеть, как растет столбик готово. Лайфхак. Есть много разных онлайн-сервисов для создания канбан-досок, но самый популярный и простой — Trello. А еще он бесплатный. Скачать его можно по QR-коду или по ссылке в приложении к аудиокниге. Ты можешь по-разному работать с задачами. Главное — делать это регулярно. Пусть маленькими шагами, но каждый день и только вперед. Попробуй. Первое. Выбери из своих целей самую большую и нареки ее шоколадным слоном. Подели эту цель на задачи и начни их выполнять. Второе. Создай чек-лист или трекер на любую тему и поделись в своих социальных сетях с хэштегом «Это твое время, нижнее подчеркивание, книга». Так его смогут увидеть и другие читатели этой книги. Представь, как будет классно, если твой чек-лист поможет кому-то осуществить мечту. Третье. Создай график Ганта или канбан-доску для одной из своих ближайших больших целей. На бумаге или в приложении Trello или аналогичном. Хорошо бы запомнить. Первое. Любую цель раскладываем на задачи. Большого слона можно съесть только маленькими кусочками. Второе. Работать над задачами нужно регулярно. Не ешь все кусочки за один присест. Третье. Чтобы в голове не образовалась каша из задач, используй чек-листы, трекеры привычек, график Ганта и канбан-доску.